Это наша с Логаном общая знакомая. Она полноценный морф, так что пол для нее и правда условность. Посвятил я старика. Ао, приятно познакомиться, мист. Я Квентин Бек, только знакомая, и это после всего, что между нами было. Все за столом поперхнулись. Когда надувает губки и обижается мужчина аристократичной внешности, это трындец. КХМ, не делай так больше. Он заливисто рассмеялся. Хорошо, не буду, но и просто знакомой меня не называй. Она что, реально обиделась? Привет и тебе, Квентин. Что отмечаем? Тут же переключился этот кадр. Мне на той неделе стукнул стольник, сказал Бек, усмехнувшись и тоже пригубив напиток. Ао, так у нас тут клуб тех, кому за 100, и благополучно поперхнулся. Хе-хе-хе, ну что, старый, каково чувствовать себя самым молодым в компании? Не преминул я его добить. Серьезно, мист старше даже меня, а я старше Логана, так что поздравляю, ты самый молодой. Мист был вновь внимательно осмотрен, на что тот снисходительно улыбнулся. КХМ, мда, ну тогда предлагаю выпить за молодых, за меня. Ну мы и выпили. Логан мистик скорее терпел. Что же между ними такого было, что он ее не переносит? Ао, тут все просто дорогой Генри. Я отказался ему рассказывать о его и моем совместном прошлом. Вот он и злится на меня за это до сих пор, у него вообще тема памяти больная. ХМ, понятно. Да, я спросил, а что не так у тебя с памятью? Задал логичный вопрос старик. Последствия эксперимента. Буркнул Росомаха и продемонстрировал свои когти. Старик слабо впечатлился, но задал крайне интересный вопрос. И что, Генри с этим не может помочь? Взгляды скрестились на мне. И правда, что, ну, не совсем мой профиль. Память штука сложная, да и организм у Логана специфичный. С этим лучше Кшарлин. Но если хочешь, Логан, я могу и поковыряться в твоей черепушке. Это даже будет интересно, хуже не сделаю, но и приятного будет мало. Повоздействовать на нейроны, вызвать бурную их реакцию, авось и прокатит. Но и выглядеть это будет, как крайне специфичный наркотический трип. У меня ушло 10 минут на описание всех возможных побочных эффектов в красках. Кажется, мои собутыльники даже прониклись, а Логан задумался. Шарлин говорит, что само рано или поздно восстановится, да и после той твоей папки есть улучшение. Не знал, но я подумаю. Думай. Ну что тогда, за выздоровление. И Генри, ради богини, не описывай больше последствий своего вмешательства. Меня чуть не вырвало. И правда, старик прав, что-то я увлекся. И за это выпили. Ну и зачем ты все же нас искал, мист? Решил я наконец спросить об очевидном. А что, мне не может захотеться просто провести вечер в хорошей мужской компании? Может. Но ты уже дважды мне говорил, что что-то от меня хочешь. Хочу. И даже не одно. Усмехнулся мист, но не в этом же облике тебе такое говорить и предлагать. За столом опять все поперхнулись, а он рассмеялся. Какие у нее него ужасные намеки. Ладно, ладно, делай, правда есть. Я уже подходил с этим к Ханне, но она пока так ничего и не смогла сделать, а я бы хотел решить эту проблему побыстрее. И в чем же проблема? Разумеется, в... Он выдержал театральную паузу, а затем серьезно продолжил. В моей дочери. И был он теперь крайне серьезен. Опять что-то случилось? Нет. Все так же, и это как раз проблема. Я хочу, чтобы она лучше социализировалась, а с ее внешностью. Понятно. Но вот в чем еще одна проблема. Она сильно верующая. Это он так фанатизм преуменьшил? Не понял. Честно признался я. Она вряд ли согласится на изменение внешности твоими методами. Но... Ты можешь еще создавать иллюзии и голограммы. Вот теперь понятно. Я посмотрел на старика. Он нас явно внимательно слушал, как и Логан. Тот даже смягчился после слов о дочери. Старый, ты помнишь демонессу? Забудешь такое. А в человека бы ты ее превратить смог с минимальными энергозатратами, как те примочки Даниэлы для лица. Ну-у-у, так-то да, но с аккумуляторами будут проблемы. Надо заказывать новые материалы. Тем более, что деньги теперь в избытке. У тебя же Мика уже запросила на расходы. Было такое дело. Даже обосновала и собиралась отчитываться за каждый цент. Сразу как обосновала полезность подарков, которые еще надо будет убедиться. Ну вот когда привезут, могу что и сварганить. Мы все равно будем улучшать тот портативный генератор невидимости. А это считай то же самое. Правда, с крыльями и рогами будут проблемы. Крыльев и рогов не будет. Там только ноги специфичные, хвост и цвет кожи. О! Тогда не вижу трудностей. Стоп, у него дочь демон. Нет, но выглядит похоже. тогда точно не вижу проблем», – заверил старик, прикладываясь к кружке. Я повернулся к Мисту. «Я в принципе тоже могу, но как долго я буду разбираться в том, как сделать нормальный артефакт личины? Вопрос интересный. Именинник, а что ты за это попросишь?» Намек Морф понял моментально. Ответ удивил даже меня. «Говоришь, можешь принять любой облик?» «Практически. А госпожи президента?» За столом появилась госпожа президент. Старик ее внимательно оценил, хмыкнул и покивал, а затем выдал. «А стриптиз ты танцевать умеешь?» Госпожа президента обворожительно улыбнулась. «Умею. Я очень гибкая». Старик сглотнул. «Я всегда мечтал, чтобы у меня на коленях станцевала стриптиз-лидер свободного мира». Он даже глаза закатил. «Вот же бабник. Назови время, место и желаемый наряд, но большего интима не будет». При этих словах она явно косилась на меня. «Продано. Ведите мне вашего демоненка. Я сделаю из нее человека. А наряд? Мда». Вечер спорился. Закуски тут были так себе, а вот напитки местного мира порадовали. Особенно коктейли. А еще тут я встретил как-то многовато своих знакомых. Благо под личиной Смита меня не узнали. «Бармен, еще бурбона. Джесс, может, тебе хватит? Я сама решу, когда мне хватит. Еще налей. Знал бы ты, какие порой люди сволочи. Я уже заколебалась рыться в их грязном белье. Мне надо напиться». Джессика Джонс, бывшая рабыня одного фиолетово-лосого дурака, начинающая алкоголичка, а еще главная конкурентка Скорпии в области частного сыска и детективного дела. Далековато она от адской кухни забралась, у нее там квартира-офис. Лысик, а давай сходим на свиданку, а? Двухглазка, тебе не надоело это спрашивать каждый вечер? Ну, лысик, знаешь, как мало в городе лысых, что не боятся моего большого и красивого ствола. Ну пошли, а давай я тебя похищу. Домино, удачливая наемница, которая уже расчехлеет свои стволы. У меня после этой работы еще одна смена, так что, нет. Ну, лысик, бармен тяжело вздохнул. Не мудрено, обе девушки распугали от стойки почти всех посетительниц. Первая просто освободила себе место, подняв за шкирку ту, что это место занимало до нее. Многие оценили то, что с виду достаточно хрупкая девушка держит на вытянутой руке женщину в два раза больше себя и благоразумно смылись. А вот второй повезло сесть на стул, после того как его предыдущая хозяйка с него неудачно навернулась. К тому же у второй нашлись нескрываемые ей пистолеты, а это сразу убавляло количество желающих находиться рядом с ней. Вот и остались за барной стойкой лишь самые храбрые или, может, просто дошедшие до кондиции. «Что ты прицепилась к моей лысине? Другой лысик мне так и не дал. Хотя чудесная, я весь вечер была на его коленях, а я хочу мужской ласки. И налей еще». Бармен исправно выполнял свою роль. «Лысик, а ты знал, что самокрутку можно скрутить, используя только губы? Вот и я не знала, но моя лучшая подруга, будучи без ног и рук, таки смогла. Пришлось ей и губы отрезать, но они слишком быстро регенерируют. Пришлось сделать ей новый кляп, она его дольше разгрызает. Еще одну. Знаешь, двухглазка, твои истории с каждым днем становятся все мрачнее и мрачнее. Разумеется, я проигрываю спор, и я еще не нашла своего лысика, а у меня только один глаз фиолетовый. Я тебя не понимаю, зато ты слушаешь и наливаешь. Еще одну, и ты лысый. Сочту за комплимент, но вообще-то я бритый. Это не важно. Люк, мне тоже обнови. Да, Джесс, что-то я не хочу, чтобы она нашла лысика. КХМ, но кажется, она все же нашла свою лучшую подругу. И, видимо, у той просто очень хорошая регенерация. Это поясняет, почему ее постоянно пристреливают в байках. Секундочку. Без рук и ног, из-за двух дам у стойки, остальным пришлось занять свободные места в зале, отчего официантке добавилось работы. Ждать ее никто не хотел, а запас напитков иссяк. Ну вот мы и отправили за новыми самого молодого. И вот на его обратном пути он столкнулся с еще одной моей знакомой, которую тут увидеть я никак не ожидал, и что удивительно, она его узнала. Впрочем, как и он ее, Стефания Роджерс, капитан Америка. Мы победили, я умерла, а мир изменился. Да изменился, вот только мне пока непонятно, изменился он к добру или к худу. Я прекрасно помню падение самолета, снег и лед. Удивительно, но умирать было не больно, воскресать тоже. Хотя, правильнее, наверное, что я просто не запомнила и первое, и второе. Вот я падаю в самолете, тессеракт отправился в океан, но перед этим, эта красная, фашистская тварь, благополучно издохла от него. Хоть какое-то утешение перед смертью. На танцы я явно уже не попаду. Жаль, могла бы стать первой женой, а то и единственной. Хорошая была мечта. Я и танцевать-то не умею. Значит, танец был бы медленным, где я благополучно отдавила бы ему ноги, а он над этим бы посмеялся. Он красиво смеялся. Как же я долго тянула с этим. Кто вообще перед смертью зовет на танцы? Ну, кроме меня, это казалось такой хорошей идеей. Но вот я вновь открываю глаза, и окружение было не похоже на райские сады. Да и богини с ангелами не видно. Впрочем, дьяволицы пламени ада тоже. Это скорее была отдельная палата в госпитале. Кровать, вентилятор, окна и шум улицы за ними, а еще включенное радио. По радио идет трансляция с матча. Дьявол, говорят, кроется в деталях. Вот в этой детали и крылось самое интересное. Я знаю этот матч. Я на нем была, в мае 41-го. Так что, когда в комнату зашел смазливый паренек, то его слова и о центре реабилитации в Нью-Йорке, и моем состоянии после крушения, я воспринимала только как ложь, а все вокруг как постановку. Гидра любит забираться людям в головы, нередко буквально. Я сразу обозначила его прокол и увидела страх в его глазах. Ну, а охранницы, что появились тут же из-за двери, были еще одним доказательством неладного. Комната была постановкой. Две охранницы, пробившие своими телами картонные стены, это хорошо показали. А вот дальше. Ну, в одном паренек не солгал. Я была в Нью-Йорке, и я точно опоздала на танцы. Почти на 70 лет опоздала. И да, мир за это время сильно изменился. Даже не знаю, что тяжелее. Очнуться в незнакомом мире, узнать то, что все мои соратники и друзья, либо уже давно на пенсии, либо в могиле. Или может то, что мне тут банально нету места. Нет, самое тяжелое было после. А все так хорошо начиналось. Говорят, что когда ты вернулся с войны в мирное общество, то тебе сложно адаптироваться, они правы. Но страшнее вернуться в еще и незнакомое общество. Родина меня не забыла. Я героиня. Обо мне написано в учебниках. Мои изображения легко найти в музеях, книгах или на страницах комиксов. Ужас просто. Да что там, у подножия статуи свободы стоит статуя уже со мной. Изменилось все. И город, в котором я выросла, и люди, и их нравы, и одежда. Некоторые явно в лучшую сторону. Раньше косо смотрели на черных, это было заметно, теперь стало лучше. Мужчинам тоже стало проще. Я помню, как смотрели на Картера с оружием, да еще и в военном лагере. А сколько раз его при мне просили сделать кофе. Да уж, заняться, кроме как пытаться узнать новый мир, мне было особо и нечем. Особенно сложно было разобраться с новыми приборами. Это Старк всегда любил эти вещи. Старк, этот воистину странный, но гениальный мужчина умудрился подняться еще в мои времена, и его наследие живо. Но каково мне было узнать, что этот юбочник остепенился. Более того, всего с одной женой. Это вообще как? Что это за женщина была, что смогла его захомутать? Он и дочкой обзавелся. Интересно, как много у нее братьев и сестер, о которых даже сам Говард был не в курсе. Его дочь пошла в отца, во всех смыслах. Говард тоже любил летать, и он грезил будущим. Часто сетовал, что ограничен технологиями нашего, да, уже нашего, времени. Видимо, дочь его превзошла, уж в плане полетов точно. Железная леди, героиня. Как-то не так я себе представляла наше будущее. Понятие героя явно извратили. В газетах нередко вижу героев, на деле трико и воюют с преступниками. Еще и странными способами. Я еще понимаю банально избить, но паутина, серьезно. Да это же задача полиции. Неужели, за эти годы бравые блюстители порядка настолько обленились, что не могут сами справиться? Или это горячая кровь в юных сердцах? Или, что еще хуже, это они подражают мне? В мое время их бы назвали линчевателями. Впрочем, их и так иногда называют, особенно, если они перегнут палку. Ведь убийство – это убийство, а ловить преступников лучше все же полиции, сказала та, кто пробежала через половину старого города в погоне за шпионом. Да уж, еще мутантов стало больше, гораздо больше. Пока я не пошла на фронт, почти и не слышала о них, а тут слышал каждый. Не мудрено, в газетах я только и вижу о происшествиях, связанных с ними. Мне явно повезло очнуться в разгар этого бардака. Как это еще назвать? Эксперименты на людях. Серьезно. Наверное, не мне судить. Я сама пошла на такой эксперимент, но мы проигрывали. Весь мир проигрывал. Хм, так себе оправдание. Но делать это с невинными и не по их воле. Как гидра. Я сражалась за то, чтобы подобное прекратить. Да, мир точно изменился. Мой первый выход в новый, старый, родной город. Я прошла по улицам когда-то знакомого района, и узнать его было сложно. Тут мало что не изменилось. Остался только океанариум, да и тот уже перестроили, и рядом с ним появился музей, посвященный отчасти мне. Но каково было мое удивление, когда меня узнали. Впрочем, оно было не меньшее, когда я заметила эту странную парочку. Мужчина и женщина, белые и темнокожие. В мое время такое было бы невозможно или осуждалось, и ей бы не помогли ни голубые глаза, ни прямые, белоснежные волосы. А еще они были мутантами, причем из тех, о которых писали в газете. Парочка была странной, но с ними я впервые смогла немного отвлечься. Даже если они были подосланными агентами, я им благодарна. Я смогла выговориться, и они помогли мне решиться, сделать тот чертов звонок. И как оказалось, самым тяжелым было именно это, увидеть его. Картер постарел и похоронил обеих жен. Для меня прошли дни, для него годы. Разумеется, он не ждал меня, он меня давно похоронил и оплакал. Да, вот это было самое тяжелое. Годы, может, и состарили его, но характер не изменился. Вот только и быть с ним рядом оказалось невыносимо. А еще было ужасно от него услышать: «Зачем тебе старик вроде меня?» Злая шутка. И еще более злая была в конце встречи. Он забыл меня и вновь удивился, увидев. Альцгеймер. Я еле сдержала слезы. Не хотелось, чтобы он их увидел. Одно радует. Он прожил хорошую жизнь, вырастил дочерей и внучек, даже внук есть. Не за горами и правнучки. Достойная жизнь достойного человека. Можно сказать, что из его больницы я убежала, а следующие пару недель старалась всеми силами отвлечься. Даже думала позвонить по номеру, что мне оставила та парочка, но не позвонила. Как и думала, банально напиться, но один из минусов моего тела — это то, что я не могу этого сделать, слишком хороший метаболизм, а очень хотелось бы. Но мечтать же не вредно, как и гулять по городу. Меня не трогали, даже пытались помочь, к примеру, показали личное дело Картера. Приятно было узнать о его жизни и работе. Еще удивительным было то, что стоило попросить, и даже слежка исчезла. Уважение, или я их теперь просто не вижу, а это важно. Я опять шла по знакомым-незнакомым улицам и пыталась свыкнуться с новыми реалиями, ну и предавалась тяжким мыслям. Вечерело, я остановилась. Вновь приятно было увидеть, что не все исчезло. Я помню этот бар, и он все еще стоял на том же месте. Хе, я помню, как мы хотели в нем посидеть, когда все закончится. Еще в те времена это было одно из немногих мест, где можно было спокойно выпить и белым, и черным. Забавно, как подобные глупые предрассудки быстро выветривались во время войны. Но были и те, кто тогда осознавал, что это исчезло только на время, а когда мы вернемся. Вот и был помянут тогда это бар. Ну вот, все закончилось. Интересно, они в нем посидели, помянули меня, или это было в другом месте? Я зашла внутрь. Вот внутри он изменился, но еще можно было узнать некоторые вещи. Стойка была почти той же. Тогда этот бар был семейным делом. А сейчас, узнать я не успела, я даже не дошла до стойки, когда передо мной застыл чернокожий мужчина, не молодой, но еще и не старый, правда уже седой. И по его реакции стало сразу понятно, он узнал меня. Хм, почему его лицо кажется мне знакомым? Где я его видела? После преображения, я на память пожаловаться не могла. Мельком взглянув на карту с комплексами гидры, мне удалось потом достаточно точно указать нужные места. Вот и тут она услужливо напомнила, откуда я знаю это лицо. Точно, не его, но он очень похож на того ученого. Я помню, как сильно удивилась, увидев чернокожего ученого, так еще и мужчину, работающего на гидру. Их лица очень похожи, как же его звали? Точно, Квинтин Бек. Поднос с напитками, что нес мужчина, упал на пол, пара кружек разбилась. Мужчина громко сглотнул, но быстро подобрался и спокойно сказал: «Рад видеть вас, капитан Роджерс. Слышал, что вы воскресли». Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Он посмотрел на стол за мной, я тоже посмотрела туда и застыла. Опять, кажется, за мной не перестали следить. За столом сидел Генри Смит, но это быстро вылетело из головы, ведь там было еще одно знакомое лицо. Он почти не изменился. Логан. Даже одежда все еще была похожая, и сигара. Теперь уже и я сглотнула ком в горле. «Кажется, нам понадобится еще одна кружка», — сказал чернокожий и повернулся к стойке. «Повтори заказ, пожалуйста, и извини, громила, за бардак, и добавь нам еще пива и вина, да постарше. У меня сегодня точно праздник. Не ожидал здесь увидеть еще и эту старую знакомую». Бармен кивнул, но его сейчас больше заботили две его посетительницы, да и официантка уже неслась к луже с ведром и шваброй. Бек повернулся обратно ко мне. «Я знаю, что Генри не может врать, но поверить было сложно. Смит, вот так я и оказалась в этой странной компании. За столом нас было пятеро, и я была тут лишней, ведь все за столом, кроме меня, были мужчинами. Точнее, я так думала вначале. А еще Логан меня не узнал, даже представился. Не удивляйся, Кэп, у нашего косматого проблемы с памятью. Еще один незнакомец. Англичанин, он моим появлением был впечатлен более других, и на его лице вначале было изумление, а затем оно сменилось ехидной улыбкой. А вот у меня нет, и ты мне все еще должна коньяк, и смерть не оправдание. Это, если помнишь, твои слова. А ему, кстати, с тебя причитаются сигары. Что? Память вновь услужливо напомнила, за что я должна сигары. Да откуда мне было знать, что ему пули, что слону дробина. Прикрыла мужчину, ага, и искупала в луже, сразу перед тем, как он разорвал целый отряд своими костяными когтями. Но вот сигары лужу не пережили. Мы знакомы, коньяк я должна всего паре человек, вот только мужчин среди них нет. Обижаешь, Кэп, как не стыдно, мы же столько прошли вместе. Пара мгновений, и передо мной сидела крайне знакомая и наглая личность, которой я должна коньяк. В горле появился еще один ком. Капрал, попрошу, я теперь лейтенант. Была, хи-хи-хи, да имя уже давно сменила. Выдала это чудовище и нагло сцапала Смита под руку, а затем закинула ногу на ногу и полностью совпала со своим образом в моей памяти. И то, что теперь на ней красовалась ее вечно выглаженная форма, очень хорошо освежала ее образ в памяти. «Так вот чем ты занималась в войну, мистик», — спокойно сказал Смит. Никого за столом метаморфозы не удивили. А догадаться, я была лучшим диверсантом. Я даже спасла тогда мать своего будущего мужа, отца Кары, так он все же был мутантом. Так же спокойно поинтересовался Смит. Названная мистик резко заткнулась и прикусила язык. «Ты же знаешь, я вечно искала свое место, тогда мое место казалось в объятиях мужа». Она горько усмехнулась, «вот только я ему изменила с отцом Кары». Закончила она тихо. «Осуждаешь?» Повисла тишина. «Говорят, что сердцу не прикажешь». Все так же спокойно нарушил тишину Смит. «Возможно. Хотя и правда, ты же старпер с женами-школьницами». На лице Смита проступила хищная улыбка. Мне показалось, что он сейчас кинется на нее, но нет. Да и мистик оскалилась в ответ. «Туши, синяя, всегда пожалуйста, подкаблучник. Есть такое». Вновь спокойно согласился он. Тут уже и мне стало неудобно, но я не могла ухватить нить разговора. «Жены-школьницы, а Рараже учитель?» «Нет», мистик громко и звонко рассмеялась. И Логан ее в этом поддержал. «Я что-то в этой жизни не понимаю. Да я сейчас вообще мало что понимаю. Смит, Бек, Логан и мистик, теперь уже мистик. Или они о той третей, со странным именем, Кристалли. Так она что, не дочь, а жена?» Поток моих мыслей прервала капрал. «Наверное, у меня это сейчас крупными буквами на лице читалось. Арара пока скорее его будущая любовница. Или ты уже, хотя с чего бы, с этой чопорной станется. У вас хотя бы пара свиданий было уже, только одно. А что так мало, дела?» Развел руками Смит. Мистик на это лишь покивала. «Ой, хватит вам о делах. Я что зря за новой порцией ходил? Роджерс, и ты не тушуйся. Я тебе все еще должен. Если бы вы не вывезли меня тогда, меня бы, наверное, пристрелили свои же. Хе-хе». Я не стала отказываться, но и вопросы копились как снежный ком. А когда я начала их задавать, то вспомнила, почему я не любила капрала. «А что не так? Мы мутанты, Кэп». При этих словах Смит поморщился. «Не нравится, что его так называют. Я разве тебе не говорила тогда, что мне давно за 200?» «Говорила. Так ты что не поверила? Ой, нехорошая же ты». Посетовала это, вот как назвать эту наглую личность. «Так мы с тобой все же служили вместе», как-то недобро заметил Логан. «Не совсем, но вот с ней мы пересекались», ткнула она в меня, «и не при самых хороших обстоятельствах, о которых сам вспоминай, и ее спроси, а у меня нету настроения такое рассказывать и вспоминать тоже». Закончила она и резко осушила свой бокал. «А раньше сказать, а самому догадаться, там была война, Логан, и я бы на твоем месте радовалась, что ни хрена не помню. Ладно вам, вояки, нашли о чем ссориться. Брейк, лучше официантку позовите». Беку явно было весело. А вот Смит, что с ним не так? То он внимательно слушает и улыбается, то спокойно поддерживает беседу на отвлеченные темы, то выдает вот такое. Кстати, о моих молодых женах и делах. Буквально вчера утром, они меня расспрашивали о тебе, Стефа. Нынче молодые, равняются на тебя и у тебя много фанатов. У него и правда молодые жены, или надо мной банально издеваются, зная Капрала. Не скажу, что это хорошо, судя по газетам, где говорят о героях, они явно равняются не на то, на что нужно. Высказал я свое мнение. Может быть, спокойно согласился он. Но у меня там возник интересный вопрос, который можешь рассудить только ты. Если к тебе придут и вновь призовут на защиту людей от угрозы уровня Гидры, ты откликнешься? Разумеется, я не думала и секунды. Так считают и они. А вот если рядом с тобой в постели в этот момент будет лежать Гарольд Гарри Картер, молодой и здоровый, так еще и весь твой, что за бред он спрашивает? Но от вопроса мне стало дурно. Моя мечта, которой не суждено сбыться. Но я все же ответила. Он меня и пнет, а затем и сам пойдет следом. Я сомневаюсь, что может быть иначе. Могло быть иначе. Как прошла твоя с ним встреча? Я сжала кулак и залпом выпила кружку. Значит, так себе. Старость, Альцгеймер. Прорычала я. Больная тема. Извиняюсь. Но мне и правда было интересно. А мне интересно, кто ты такой? При этом вопросе на него как-то странно покосились все за столом. Мы что, тоже с тобой знакомы? Насколько мне известно, до нашей встречи в океанариуме мы с тобой не встречались. Бек вновь странно на него покосился. Почему? Я сейчас просто Генри Смит, временно безработный, и я хочу с тобой выпить. И расслабься, я и правда не со зла. Странный человек, очень странный. Но, у всех же есть свои тайны, имею я сейчас право лезть в его? И еще одно. А толку? Я не могу напиться. Не выдержала я. А надо? Серьезно, что с ним не так? Я бы не отказалась. Он пожал плечами и выдал. Ну, коль хочешь, то мне несложно подсобить. Он привстал и, дотянувшись до меня, положил руку мне на плечо. А затем я почувствовала, как от его руки повеяло теплом. Буквально несколько мгновений и это прошло. Напивайся, сказал он, словно разрешение дал, и уселся назад. Что ты сделал? Это напрягло уже не на шутку. Ближайшие часы, твой организм не будет в состоянии нормально разлагать алкоголь. Это магия. Это он так шутит? Я перевела взгляд на остальных. Логан пожал плечами, Бек тоже, а вот Капрал прыснула в кулак, но пояснила. Не забивай голову, Кэп, но он не врет. Он вообще врать не умеет. Сказал напивайся, значит можешь напиваться. И да, это магия, алкомагия. И вновь заржала. По-моему, тебе лучше больше не наливать, спокойно заметил Смит. Мистик прижалась к нему сильнее. Они пара, ПФФ, я тоже слабо хмелею, и ты просто не представляешь меня пьяной. Ну почему же, пьяный морф, она его перебила. Поверь мне, ты не хочешь этого представлять. Молчу, молчу. А дальше произошло это, я и правда захмелела. И когда это произошло, меня прорвало. Я говорила о Картере, о его жизни, о своей. Меня слушали. Смит вновь нередко задавал странные вопросы. Логан ободряюще хлопал по плечу. Бек тоже, оказывается, успел и постареть, и похоронить своих жен. Хороший он мужик, а мистик, вы просто не представляете, каково это, когда обнаженная виолончелистка сидит у вас на коленях и играет на своей виолончели, крепко прижимая ее своими упругими бедрами. Ты была тем самым мужчиной, да? Говоришь, основываясь на личном опыте, спросил с придыханием Бек. Он явно это пытался представить. ПФФ, я была этой самой виолончелисткой. Мы все дружно поперхнулись. Опять, что? У меня было много хобби. Я давно живу, а интернет изобрели не так и давно. И чем я, по-вашему, развлекала себя до изобретения хотя бы телевидения? А она как была язвой, так и осталась. Минуточку. А те ее байки? Ау. Логан все же научился метать дротики, и оказывается, я когда захмелею могу промазать. Я, блин, щитом даже не мажу, а тут этот чертов дротик. Да, впервые с момента, как я стала такой, я напилась. В себя я пришла в такси, которое довезло меня до штаба щита. У меня ужасно болела голова. Мне это точно все не привиделось, а тот стриптиз на бильярдном столе, что, тоже был. Да, мистик все еще и сволочь, но с хорошо подвешенным языком. Как она меня уговорила. А, точно. Дротик. И зачем я ей сказала, что не умею танцевать? Обучит меня двигаться. Ага, как же. Показывает, я повторяю, что получается не очень, ибо меня шатает, чертов алкоголь, а затем в процессе показывания и пояснения она выдает. И вот тут начинаешь медленно снимать вверх. Так это что? Стриптиз. Ой, что ты сразу злишься? Это танец, красивые движением телом. И тебе грех жаловаться на свои достоинства. Но если производить впечатление, то на этом месте надо начинать раздеваться. Поверь моему опыту, языкастая сволочь, зачем учить меня именно стриптизу? И где было мое критическое мышление, когда я полезла на стол? Так эта язва еще и полезла за мной, консультировать, нет бы снимать. И все в баре кричали и ободряли, а мне это тогда нравилось, чертов алкоголь, ох. А ее оправдание, память вновь услужливо показала мне мой, теперь, самый постыдный поступок в жизни. А почему это только я танцую и раздеваюсь? А ты, а я только показываю. И вообще, кто хотел научиться танцевать? И ты что, предлагаешь мне содрать с себя кожу? В смысле, вся одежда на мне создана мной. Ты предлагаешь мне себя освежевать? И ты опять неправильно двигаешься. У тебя шикарная задница, работай ей. Смотри, как правильно. Она опять издевалась, судя по тому, что на ней тогда уже было короткое платье, то, вроде нет. И это поясняет всегда выглаженную форму. Так вот в чем был ее секрет. Ох, моя голова, я больше никогда не буду пить в компании с Мистик. Нет, я вообще не буду пить. К моему сожалению, уже в середине дня, мое решение мне показалось крайне поспешным, ибо мне вновь захотелось напиться. И повод был, мне сообщили, что Гарри умер в своей постели. Я ошиблась, вот что оказалось самым тяжелым для меня. Рихтер, хорошо посидели, и как оказывается тесен мир. Старик был крайне весел и все же нашел себе как итог компанию, ага, сразу после стриптиза в исполнении Роджерс, может не стоило давать ей возможность напиться, и как только Мистик ее уговорила, КХМ, Логан тоже отчалил, его ждала не менее приятная компания, чем старика, а ему и правда достаточно было просто расстегнуть пару пуговиц и все, все дамы в баре были его, а то бармен немного неприступен, надеюсь, мне показалось, что я услышал знакомый голос, кричащий вместо «Лысик, косматик», хотя, он же хотел себе хищницу, да, КХМ, а вот мы с Мистик отправили перебравшую Роджерс в штаб счета на такси, она что умудрилась оторваться от своей слежки, удивительно, а то проще было бы ее сдать на руки агентам, а затем узнать новые аналитические сводки Гидры по моей скромной персоне, я вопреки своему зароку отдохнуть, крайне много в этот период думал и о щите, и о Гидре, и даже кое-что надумал, а то их агенты или скорее головы слабо согласованы, нет, ну серьезно, когда у вас пропадает группа слежки, что додумались попытаться пролезть в мой дом посреди ночи и расставить там жучки, это же надо воспринимать, как явный посыл не делать так вновь, да, но нет, их надо послать еще дважды, о том, что они вполне себе осознанно хотели просто отследить тела, я узнал позже, Флора была рада новым удобрениям и заверила, что они укрепят мою ветвь для трости. Вот точно кого не жалко, это не дебилы-журналисты, эти знали зачем лезут. Мне и так пришлось озаботиться дополнительными мерами защиты дома из-за них. Даже легкую иллюзию на заднем дворе уже изобразил. Да и над другими мерами стоит подумать. А то у нас теперь по соседству напротив, живет милая семейная пара, с замененными глазами. И одна из них домохозяйка, которая любит сидеть у окна и смотреть на мой дом. Эта парочка женщин к нам даже знакомиться приходила. Мда, проблема. Но кажется, я надумал интересное решение. Я даже учел возможные и текущие пожелания своего окружения. Ты же не просто так ее расспрашивала, Гарри, сказала Мистик, провожая такси взглядом. Она так и не сменила облика некой капрал. И кажется, мои думы для нее скрыть не вышло. Столь очевидно, вполне, что задумал. Мои жены считают, что она заслужила немного счастья. Я кивнул в направлении такси. А что считаешь ты, что Гарольд Картер может быть крайне полезным человеком, при условии, что он пойдет со мной на сделку? Он, не она, хе, знаешь, не очень хорошо решать за другого человека его судьбу. Обычно это мало кого останавливает. И у него Альцгеймер, заметила она очевидно. Вот такое меня как раз не остановит. И не такое лечили, ты с ним тоже знакома, перевел я тему. Мельком, я ему не нравилась, я тогда вообще мало кому нравилась, мое новое место разрушила война и я хотела отомстить, думаю, ты легко представишь мои тогдашние настроения, я кивнул, а Кэп меня терпела, неприятный период моей жизни, Мистик поморщилась, Алаган был неудержим и прекрасен, только ему об этом не говори, я все мечтала его тогда затащить в постель, но он меня хоть и терпел, но не настолько. Забавно. Кстати, это тебе. Она протянула мне шляпу и трость. Что? Я думала, они тебе подойдут. Да и ты же собирался обзавестись тростью. А это она откуда знает? А шляпа? Чтобы лысину не надула. Прекрасная шляпа. И она тебе пойдет. Я примерил шляпу. Ну, может и правда подойдет. Не старомодно? Прекрасный хомбург. Это так модель называется. Он всегда будет в моде, как и ее черный цвет. Поверю тебе на слово. Вот и правильно. Я плохого не посоветую. Тебе не посоветую. Поправила она себя. С чего такая честь? Не очевидно? Спросил меня мой же голос. А тебе трудно судить. Ты часто меняешь поведение. Указал я на очевидное. Ну уж прости, какая есть. И спасибо за кару. Ты еще не станцевала старику, и он еще ничего не сделал. Станцую, сделает. Невелика цена. Или ты сделаешь, как там ты его обозвал. Амулет личины, тоже верно. Согласился я. Помолчали. Ты сейчас пойдешь к Картеру? Я улыбнулся. Столь очевидно, старик с Альцгеймером. Я бы не стал медлить, вдруг откинет копыта. На радости кто? У него величайшая любовь воскресла. Это при условии, что он об этом вспомнит. Она права. И да, я отправился к нему. Гарольд Гарри Картер. Если Арним Зала и Вольфганг фон Штрукер отцы основатели Гидры, то он и его приятель Говард Старк могут претендовать на звание отцов-основателей щита. В целом крайне занимательная личность. К тому же еще и крайне талантливый парень в мире женщин, заслуживший себе имя делом. С ним считались, уважали и боялись, а еще большая часть его послужного списка до сих пор ходит с грифами «секретно». Найти почетного пенсионера было легко. Еще бы, мне о его месте проживания сама Стефа и сказала. Точнее не мне, а мистик, но это уже детали. Проникнуть внутрь ночью тоже не составило труда. Это же не тюрьма, а элитная клиника, совмещенная с домом престарелых, которым нужен уход и забота. А вот дабы привести Картера в состояние «я стар, но уже адекватен», а не забыл вас 5 минут назад, было уже более муторно. Целых полчаса на это потратил, но и тут я справился. И вот он очнулся, а на меня в темноте комнаты уставились карие глаза матерого волкодава. И я понял, мы поладим. Мои думы обрели законченную форму. Хи-хи-хи, вновь послышался смех матери. Мои думы для нее открытая книга. Да и жены просили меня подумать на эту тему. Правда, они, наверное, удивятся, к чему я пришел. Кто-то все же решил меня наконец убить. Он под подушкой оружие ищет. Старая привычка. Я вышел на свет, создаваемый большим окном. Был я в облике безликого, вновь костюм. Но теперь у меня еще была и шляпа, а также трость. А ведь и правда это добавляет солидности образу. Я оперся на красивую резную трость. И где мистик только откопал эту прелесть. Приветствую тебя, Гарри. И почему же сразу убить? А кто еще и, главное, для чего, будет забираться ночью в комнату к старику? Тот, кто хочет предложить этому старику интересную, взаимовыгодную сделку. Обозначенный старик пренебрежительно фыркнул. Если надеешься узнать от меня какие-то сведения, то можешь проваливать туда, откуда ты вылез. Я, может, и отошел от дел, но тайны хранить умею. Я улыбнулся. Сдались мне его тайны. Ты в курсе, что Стефания Роджерс вернулась из мертвых? Или я плохо подлатал его нейронные связи? Как у него обстоят дела с событиями не столь ли давними? Ведь это могло и исчезнуть. Память, тем более на поврежденном биологическом носителе, вещь специфичная. Старик застыл. Даже перестал осматривать комнату в поисках оружия. Это был не сон, не знаю, но она должна была тебя навещать не столь ли давно. Правда, ты ее забыл под конец встречи. Она от этого сильно расстроилась, даже напилась. Она не может напиться. Хе, у меня есть фотографии. Показать? Я не мог такого упустить. Жон, порадую, у меня и запись стриптиза есть. Но ее, я думаю, придержу. А то нехорошо как-то рушить светлый образ капитана Америка из-за минутной слабости, воздействия алкоголя и острый на язык мистик. КХМ. Но было шикарно. Две девушки на столе, одна из которых двигалась как змея, а вторая пыталась за ней повторить. Да, хороший вышел вечер. Фото нашей светлой компании было продемонстрировано с экрана моего телефона. Официантка нам в этом помогла. На фото прекрасно видно, как мы придерживаем Стефу. Мне ее даже пришлось пару раз немного протрезвлять. Хе-хе, подделка. Большая часть людей на фото давно мертвы. Попрошу, оно сделано каких-то несколько часов назад. Да и мутанты вообще долго жить могут. Она не может напиться. Ну, так-то хороший аргумент, но, может, всего-то и надо немного ослабить ее организм. Твое слабоумие лечить было сложнее. Старик вновь застыл, а затем заметил очевидное. Я вновь ясно мыслю. Разумеется, мы халтуры не делаем. Зачем ты здесь? Я же сказал, я пришел заключить сделку. И какую же? Вот, наконец-то, правильный вопрос. Достаточно простую. Я даю тебе вторую молодость, а ты помогаешь мне с моими проблемами. Их не то, чтобы много. Стать убийцей, на службе у не пойми кого, с чего такие мысли. Убийц я могу и создать, а вот талантливого, умного и доказавшего свои умения агента и бывшего директора счета, найти сложно. Да и проблемы мои хоть и могут решиться таким кардинальным образом, вот только тут есть осложнения, о которых я тебе расскажу. Да и мои жены пока идеалистки, и я стараюсь никого понапрасну не убивать. Зачем мне семейные ссоры? Да и из-за чего? Из-за гидры? ПФФ. Вот если не будет иного выбора или от этого будут зависеть жизни мне небезразличных людей, тогда да, я и поубиваю всех, кто доставляет эти самые проблемы. И я не пойми кто, я всего лишь скромный маг, безликий, к твоим услугам. Я картинно поклонился, сняв шляпу и блеснув лысиной. Да, шляпа это интересно. Гарри засмеялся. Вот никто не хочет верить в правду. Хе. Говорят, смех продлевает жизнь. В целом это так, если смотреть с точки зрения вырабатываемых в организме при этом веществ. Но я бы поостерегся так ржать. Ты пока еще не молод. Смех резко стих. Говоришь так, как будто я соглашусь на сделку. Можешь и не соглашаться. Тогда свое состояние считай бонусом. Зато сможешь нормально пообщаться со Стефой. Она и правда тяжело перенесла твой недуг. То бишь, ты хочешь сказать, что не убьешь меня, если я вот прямо сейчас пошлю тебя. Зачем мне это делать? И правда, зачем? И почему он смотрит на меня как на умалишенного? Кто из нас безумный старик с проблемами с головой? Вроде не я. Знаешь, я уже не столь уверен, что у меня вновь мысли ясные. Протянул он. Ты вполне ясно мыслишь. Для нормального человека твоего возраста, даже здоровье неплохое, если не перенапрягаться, протянешь еще пару лет точно, заверил его я. И откуда столько знаний о моем здоровье? Я же тебя лечил. Как я по-твоему это сделал? Магия? Спросил он саркастически. Магия тоже наука, и для столь сложных манипуляций стоит знать, чем ты манипулируешь. Поверь, о твоем текущем состоянии я знаю побольше твоих врачей. Хорошо, предположим, на минуточку, что ты не глюк моего больного мозга, что ты от меня попросишь в первую очередь, если я соглашусь, и что мне помешает послать тебя сразу после того, как я получу молодость. Да, мы точно поладим. Стефа заверяла, что ты всегда держишь слово, он усмехнулся, а еще я заменю тебе ушной канал искусственным существом, которое проследит, чтобы ты не говорил лишнего. Вот тут усмешка с его лица уже сошла. Плюс цель тебе должна прийтись по вкусу, но можешь и послать, я в целом это переживу, сказать лишнего ты не сможешь, а как будешь объяснять свой новый возраст, уже твои проблемы, в любом случае, кстати, это твои проблемы, то бишь и тут ты меня не убьешь, да далась мне твоя жизнь, отмахнулся я, ты не из тех, кто платит за подобное клинком в спину, или это мнение Стефы уже ошибочное, на лице старика появились тени. Как сильно он отличается от своего светлого образа в памяти Стефы. Правда, и его послужной список она нам зачитала. Так что думаю, что не очень сильно. И смысл мне тогда отказываться? Ты это у меня спрашиваешь? Настала тишина. Ну хорошо, глюк, я согласен. Моя улыбка стала шире, а Картер ощутимо напрягся. Жгутики моментально метнулись в его сторону, а затем он уснул. Хаем, стоит поторопиться. У меня есть еще одно дело. Чертов Картер с его закидонами. Стоило назвать ему цель и пояснить ситуацию, как пришлось инсценировать его смерть. Знаете, как геморно найти подходящий труп ночью в Нью-Йорке, а затем переделать его в копию этого старого волкодава. Знал бы, заранее подготовил. Не на нярлу же подменять, цель его устроила, а вот счастливое воссоединение, в силу открывшихся новых обстоятельств, он решил мужественно отложить. Ждали они своих танцев последние 65 лет, ну вот и еще подождут. Дело важнее. Это, кстати, его слова. Он ее тоже успел оплакать, вот пусть теперь и она его оплачет. Это такая изощренная месть, даже знать не хочу, что у мужика в голове. Вновь мастерская, вновь тишина. Не мудрено, 6 часов утра. Старик, полагаю, решил заночевать у новых подружек. Я ошибся. В мастерской не спали. Все остальные местные обитатели нашлись на кухне, и они пили кофе. Я вроде сказал, что буду не раньше ночи, а то и днем. А мы вводили новенькую в курс дела, да и на нервах она вся. Вот она учудит что-нибудь, и что тогда? Я же знаю, ты с меня спросишь, сказала Скорпия, закидывая еще одну печеньку себе в рот. Она права, спрошу я именно с нее. Я перевел взгляд на сидящую тут же Эву Стар. Мой очередной подарочек, правда, в этот раз не мироздание, Рихтер. Уже предыдущее утро. Стоило мне узнать все мне интересное от Уайтхолла, и я отправился обратно. Само собой через портал. И вот стоило мне выйти в иллюзорный коридор, а порталу закрыться, как я застыл. Я вновь вернулся не один. Назови мне хоть одну причину не убить тебя, сказал я в пустоту, а параллельно уже создавал клетку из щитов вокруг примечательного аномалии, пустого места. Призрак возникла прямо передо мной, всего в одном метре, в том самом пустом месте. На ней был ее серый, видимо, новый, ведь дырок не было, костюм, все с тем же капюшоном и с той же маской с красными визорами. Однако она держалась за свой бок, а значит, рана никуда не исчезла. К костюму добавилась большая сумка на ее боку. «Могу назвать больше», — сказал ее искаженный голос. «Вас хотят убить и забрать все, что у вас есть. Тоже мне новость». «Так она что, в самоволке?» Не дождавшись моей реакции, она продолжила. «Также я могу сказать, кто это планирует, и отдать полезную вам информацию», — сказала она, вытаскивая жесткий диск из сумки. «Я ушла не с пустыми руками. Все же самоволка». И тут она сломала диск в руках. «Или я могу попытаться убежать и уничтожить то, что я добыла. Ну, дипломат из нее не лучше, чем из меня. Мне считать это жестом доброй воли? Из чего ты решила сменить хозяев? А не трюк ли это? Я никогда не хотела становиться убийцей, но со мной случилось это». Она обвела себя руками, а в щите нашлись те, кто увидел во мне перспективный проект. «Сделали из меня спецагента. Я стала живым оружием. Шпионила на них, воровала, убивала. За обещание исцеления я продала свою душу, а они солгали. Что им стоит солгать опять?» Я ей не ответил, а она продолжила. «Я могу продать душу снова. Я хороший агент, неплохой шпион, хороший убийца и прекрасный вор. Прошу только убрать хотя бы боль». Последнюю фразу она сказала, снимая маску и показывая свое заплаканное лицо. «Ты в курсе, что у меня нет той твоей комнаты для решения второй твоей проблемы?» Призрак застыла и растерянно заозиралась. Кажется, этот момент она не продумала. Меня этот ее крик души не тронул. Это был ее выбор. Но я тут был не один, и мы ожидали подобного. Именно поэтому внутри этой части склада установлена клетка Фарадея и еще пара слоев похожей изоляции для гашения любых сигналов, а Скорпия не снимала свой новый костюм. Да и за иллюзией охранниц скрывались пулеметные турели. К тому же и Елена сидела за анализом новых данных. Подстраховка. От Гидры можно ждать немалого, и мы, оказывается, даже не то чтобы ошиблись. Так вот, меня это не тронуло, и я прикидывал ее ценность. И если честно, она была сомнительной, но вот вперед вышла Скорпия в своем костюме, и уже ее искаженный голос нарушил недолгую тишину. Голос скрипел, еще бы, его выдавали жвала костюма. Она сама попросила, чтобы он был пострашнее. Призрак вздрогнула и со смесью страха и надежды уставилась на Скорпию. «Господин, дашь ей это, и она будет не менее преданной, чем и я. Да и у тебя есть способы обеспечить ее лояльность. К тому же, разве не удобно держать интересную аномалию рядом? Ты же еще не понял, в чем ее секрет? Хм, так-то да, но, даже с гарантией, она все еще зависима от той комнаты. Толку от нее, если она скоро умрет? Я вот не уверен, что смогу повторить тот странный эффект в камере». «Повторить установку невелика проблема. Ты видел ее всю. У нас есть список привезенных для нее материалов. В конце-то концов, мы можем спросить у ее бывшей опекунши. К тому же, мы получим ту, кто может попасть почти куда угодно. Или ты не сможешь убрать какую-то боль?» Тут голос подала сама призрак. «На дисках, точно. На дисках должны быть схемы установки», — прокричала она, словно хватаясь за соломинку, и хлюпнула носом. Я повернулся к ней. «Тебе кто-нибудь приказал прийти сюда?» «А, нет, я сама решилась». «Не врет. Ты намерена навредить тут присутствующим?» «Что? Нет же. Я просто хочу наконец перестать страдать. Прошу. Я, тоже не врет». «Хорошо, успокойся и запомни следующее. Никогда и никому не продавай свою душу». «Вот не поняла же, а сразу закивала. Ладно, потом поясню. У меня сегодня еще дела. Я приду ночью или утром. До тех пор ты не должна покидать этого места, а ты, Скорпия, за нее в ответе». «Да, спасибо, запричитала девушка, у нее явно истерика. «Да, господин, Проскрежетали жвала. Я прошел на кухню и создал многоножку гарантию, что с ней делать, дамы в курсе. Вот пусть и пояснят все эти прелести Аве, заодно посмотрим на ее решимость. Ведь в ее случае это будет крайне неприятная процедура, так еще может и долгая. Сделать ее тоже нематериальной для Авы так-то не проблема, но вот ее аномальную прочность никто не отменял. Мда, о чем и поведал Елене, а еще по ходу дела я узнал ее мнение по поводу этой подставы. А что не так, сэр? Она обокрала их и пришла к нам. Вы смотрите на это не совсем верно, сэр. Они не удержали на цепи своего агента, ее мотивы может и будут очевидны, но это их агенты, их проблемы. Девчонка эмоционально нестабильна. Можем выдвинуть им претензии, но лучше это сделать попозднее, а пока стоит понаблюдать за ситуацией. Претензии, разумеется, это их проблемы, их прокол, да и стоит изучить принесенные ей данные. Мы в любом случае в плюсе, сэр. Серьезно? Мда. Тут к нам присоединилась и Скорпия, причем уже без костюма. И я решил прояснить один момент. Почему ты вступилась за нее? А чем ее ситуация отличается от моей? За меня просила паучиха. Возможно, пришла моя очередь просить за кого-то. Ответила она. Сравнивает ее с собой. Безликий, пока ты не ушел. Есть еще одно дело. Я знаю, это твои деньги на счетах, но мы можем использовать их, причем с пользой для тебя. Тебе интересны разработки ископаемого, а на небольшую часть средств мы можем закупить нужные ресурсы и приспособления. Разумеется, я отчитаюсь за все потраченные средства. Плюс, надо будет заказать детали для комнаты нашей новенькой. Уже новенькой, используй. Благодарю, господин. Это она сказала с крайне серьезным лицом. Перед уходом я тихо шепнул своему плечу. Если она попытается сбежать или послать какой-то сигнал, убей ее, а также присмотри за остальными, их жизни в приоритете. Я почувствовал, как лапки исчезли на моем плече. Уж в том, что ворона сможет убить призрака, я не сомневался. Девчонка и правда нестабильна и уже совершила одну глупость. Почему не сможет сделать еще одну? Но она ее не совершила. Рихтер, сейчас я использовала эту многоножку. Вы уберете боль, ее уже и переодели, и умыли, а еще накормили. Но все, что ее интересовало, это ее персональное проклятие. ХМ, а заодно ей сменили повязки. Надо не забыть выделить в местную аптечку партию синего меда. Она не рыпалась, даже из той части склада ее выгнали уверениями, что приказ подразумевает выход за дверь. Она боялась, что я передумаю. Мда, зашпынили девку. Но пусть у Скорпии по ней голова болит, ведь она за нее поручилась. Операция прошла, ну, почти штатно. И что-то я уже сомневаюсь, что идея поработать с болевым центром была хорошей. Нет, так-то я добился нужного эффекта, но в процессе, в паре тестов, ведь подопытной надо было менять состояние, а мне оценивать степени боли и как вообще это все у нее работает, случился казус. Я немного ошибся, и она словила вместо боли эйфорию. Упс, потом-то я все поправил. Но девушка успела этим насладиться и не слабо поплыть. Интересно получилось. КХМ. И как неудобно работать без жгутиков в голове подопытной. Но тут без вариантов. Она мигнет и все. Нету жгутиков. Зато есть раздвинутая ими плоть без них. А это? Ну, нехорошо это. КХМ. Помимо того, что на меня из-за этого инцидента теперь немного косо смотрит, я также смог узнать мнение любопытных наблюдательниц по поводу моей затеи. Значит, вы согласны и тут помочь. Сэр, вы правильно оценили возможности, так или иначе, но в покое Гидра вас не оставит, с ними надо будет что-то делать, а ждать первого удара, или того, когда они все поймут, глупо. Но и мы не то чтобы хорошая команда. Я не привыкла командовать, я скорее оперативник, Мика хороший аналитик, но и она в этом плохо разбирается, Даниэла тем более. Эй, ты талантливый инженер, но не шпион, не завышай своих умений. ПФФ. Плюс и мою основную работу никто не отменял, а она важна и мне, и вам, сэр, продолжила Елена, и напомнила об еще одной проблеме. Нам пригодится любая помощь, закончила она. Тогда решено, резюмировал уже и я, тем лучше и немного проще. Я открыл портал. Сэр, что бы сейчас ни случилось, постарайтесь не вмешиваться, а просто все спокойно поясните. Это она о чем? За порталом стояло двое. Хмурый и недовольный Гарри Картер и причина его недовольства, крайне довольная Мистик в облике Капрала. Да, она меня не покинула после бара. Картер успел переодеться и где-то раздобыл синий костюм и ярко-красную шляпу. На вид ему сейчас уже не его почти 91, а скорее полтинник, да и то это временно, пока организм не обновится. Седые, когда-то темные волосы до плеч, карие глаза, в которых горела решимость и затаенная сила. Он вряд ли уже поверил в мой рассказ, но я был готов показать ему доказательства, а еще рядом с ним стояла одна из недавних собутыльников его любимой Стефании. Вот это ему очень не нравилось. Ну дали мы ей расслабиться, с чего сразу столько недовольства. Из-за того, что я не стал ему показывать то видео, вот зачем мистика нем заикнулась. Моя идея была проста, да и не привык я сидеть и ждать, пока все еще нужный мне недруг пырнет меня в спину, и ладно меня, а вдруг кого из моих, я же знаю, что тогда сделаю. То, что мне нужен живой и здоровый щит, не значит, что меня устраивает живая и здоровая многоголовая змея под ним, которая хочет меня укусить. В целом меня не устраивает именно укусить, но не сидеть же и ждать этого, а кто лучше подойдет на роль мангуста, как не тот, кто этот самый щит создавал, знает, как он работает и как подобное вообще провернуть. К тому же, он полностью свободен, в плане времени, и у него есть прекрасная мотивация по имени Стефания Роджерс. Ведь кого, если что, скорее всего будут убивать первой, ага, ее. Ну вот, я и решил спихнуть свою очевидную проблему на более грамотного в этом деле человека. Да, я хорошо подумал. Ну и спасибо провидению. Славь меня. Хи-хи-хи, не преминуло о себе напомнить то самое провидение. Стоило Картеру пройти в портал и возник новый казус. Как оказывается, тесен мир. Стоило ему увидеть Елену, и в его руке моментально появился маленький пистолет, причем появился он из рукава. Пистолет, само собой, был направлен точно в голову Елены, которая не стала проявлять признаков агрессии. Она даже улыбнулась. Очень хищно улыбнулась. Так вот о чем она говорила. То, что здесь что-то нечисто, было очевидно, теперь хоть понятно, что именно, сказал его крайне спокойный голос. Рекомендую опустить пистолет. Да и если честно, он достаточно бесполезен сейчас. Калибр мелкий, траекторию я легко изменю. Разумеется, меня не послушали, а продолжили монолог. Значит, Левиафан, или ты мне хочешь сказать, что выпускница красной комнаты здесь просто так, или еще что более невероятно, я сходу нашел шпиона красных в твоих рядах. А, это он уже поинтересовался у меня, медленно обходя стол, чтобы видеть и ее, и меня, да и всех остальных, кто тоже достаточно спокойно за этим наблюдал. Ну разве что призрак готова была сорваться в любую секунду и была вполне нематериальна, а один из новых хвостов Скорпии под столом был нацелен точно на Картера, и он был не менее опасен, чем пистолет в руках мужчины. Смысла это затягивать я не видел и честно ответил. Я, вроде как, способен предложить крайне интересные и специфичные услуги, в том числе и ей, отчего в ее лояльности я вполне уверен. К тому же, в отличие от тебя, я ей еще не дал того, что она хочет получить. И насколько мне известно, она уже не шпион красных, у нее сейчас другое место работы. Мужчина замер, переваривая мои слова. Да, и что же ты смог предложить этой беспощадной убийце, беспринципной шпионке и, если ты говоришь правду, предательнице? К тому же, я смотрю, нынче многие разучились стареть. Тоже твоя работа, безликий. Елена фыркнула, еще сильнее оскалилась и наконец тоже вступила в беседу. Узнаю старого врага моей учительницы. Ты точно тут будешь на своем месте, а то я, к моему сожалению, не потяну. И что мне можно предложить? Неужто великий Гарри Картер не в курсе? Мужчина поморщился. Не заговаривай мне зубы, черная вдова. Этот позывной у меня давно забрали. А ты, видимо, слишком давно на пенсии, коль этого не знаешь. Я свалила уже крайне давно, а предложили мне новую жизнь и новую цель, за которые даже мне не жалко будет умереть. И я, к твоему сведению, не старею. Цель, я не опущу пистолета, пока мне не покажут обещанные доказательства. Подвел итог их перебранки сам Гарольд. Доказательства показали, базу данных продемонстрировали, еще более хмурого мужика получили, и вот пистолет он все же опустил, да и в процессе спокойно сел со всеми за стол. Значит, вы, по их мнению, очень старая голова гидры со странными целями и многими возможностями? Ну, как-то так, если в общих чертах и если нас не дезинформируют, что пока маловероятно. И демонстрировала это все сама Елена. Кажется, они все же сработаются. Понятно. Не верю, что скажу это, но тогда нам не стоит их переубеждать. Докопаться до всех будет проще изнутри. А посему, Гарольд Картер, отец щита, любовь и опора воплощения нравственности и героизма, капитана Америка, той, на кого он всю жизнь и равнялся, встал и сказал: а посему, Хайль Гидра, и его благополучно вырвало. Но не от отвращения, его организм вспомнил об начале обновления. Я улыбнулся. Ну, а кто говорил, что это будет легко? Скорпия спокойно повернулась к сидящей тут же Авистар, молодой убийце, шпионке и воровке, призраку. Той, если честно, вообще на все было плевать, по крайней мере с момента, как пистолет опустили, она вновь сидела с выражением блаженства на лице и вот ее все устраивало. Новенькая, поздравляю, у тебя появилось первое задание, Ава моментально подобралась, с сегодняшнего дня, ты сиделка этого ископаемого номер два, ему еще недели две-три страдать, а не я, не моя Даниэла за ним ухаживать и убираться не хотим, да и дел у нас меньше не станет, нам еще твою новую комнату заказывать и собирать, блин, опять склад перестраивать. «Просто сиделка, именно». Ава посмотрела на меня, побледнела, затем покраснела и выдала. «Я буду стараться». Тут о себе напомнил искаженный голос Мистик. Она вновь была синей со своими желтыми глазами, рыжими волосами и белой пародией на платье. «Дамы, а как у вас тут выйти в интернет? Мне бы заказать наряд черлидерши. Я вашему ископаемому номер один стриптиз в образе президентши должна». За прибор маскировки для дочери. Она уже полчаса как осваивала голоинтерфейс и наконец озвучила, зачем она это делает. Мда, новая команда точно понравится Картеру. Зато в моем клубе мужиков за 90 появилось пополнение. Хе-хе-хе. А где-то рядом, совсем близко, мысленному смеху мага вторил смех одной младшей из творцов. Шестеренки судьбы встали на свои места и один из ее механизмов пришел в движение. Глава 13. П. Это попаданец. «П» — это прогрессор, вещал у доски бывалый, а еще «П» — это писец, причем, обычно для нас, раздался тихий голос в аудитории, быстро потонувший в смешках, тишина, все стихло, сразу после того, как раздалось дружное сглатывание, вопросы есть, продолжил вкрадчивым тоном бывалый, вопрос он подкрепил обворожительной улыбкой, в которой были видны все его 132 клыка. А что делать, если я из магического средневековья? Ну, не все из класса П были благоразумными разумными. Вспоминать то, что магия это тоже наука. Еще глупые вопросы будут? Нет, ну и ладненько. Милота, что может быть милее моей рыжей, что примеряет на себя роль жены, встречающей поутру блудного мужа? Вот вам ответ. Прыгающая до потолка рыжая с барной салфеткой, на которой присутствует надпись «Желаю успехов в твоих начинаниях» и подпись «Стефания Роджерс, капитан Америка». Да, определенно, милота. Главное умолчать, что такую же салфетку получит еще и мистерия от своего деда. Пусть радуется. Мне было несложно, а ей приятно. Видео со стриптизом я ей, само собой, не показал, а вот фотографии были изучены и скоро они будут распечатаны и поставлены в рамочки и то, что там я с лицом Смита, ее волновало слабо. Кристалия и Каркуша на этот поток чувств, визгов и акробатики смотрели с явным недоумением и спокойно уплетали свой завтрак, наблюдая за этим цирком. А хорошее начало дня, или скорее продолжение предыдущего, хе. А Мистик еще спрашивала, почему я предпочитаю молодых, правда она еще и единственная, кто получил полный ответ на этот вопрос. Да, хороший был вечер, я еще и предался ностальгии. Вообще, сам ответ не то чтобы тайна или нечто подобное, он даже лежит на поверхности, всего-то и надо посмотреть на Нярлу, не на то, кем она стала, а на то, кем она была.